Глава 15. «Последний пал дракон, и нет их больше», — назойливо крутилось у меня в голове. «Последний пал дракон». «Прекрати», — вклинился в песню голос Аркха. «Что прекратить?» — не понял я. «Петь эту идиотскую песню». «Тогда скажи имя правителя», — нашелся я, понимая, что сон приобретает странную окраску. «Это не сон», — заявил Аркх. «Это защитная магия города. Если мы не пройдем тест «свой-чужой», то нас уничтожат». «Тогда скажи имя правителя», — потребовал я. «Я не могу», — ответил Арк. «Не знаешь или не можешь?» — уточнил я. «Не могу», — признался демон. «Пусть другие демоны скажут. Они тоже не могут». Выяснять, почему демоны не могут ни пройти проверку «свой-чужой», ни назвать имя правителя, я не стал. Просто подвел итог нашего разговора в моем сне. «Тогда мы умрем», — и продолжил подпевать третьему эху. «Последний пал дракон, и нет их больше». Я подпевал третьему эху и полностью игнорировал первые два. Первое эхо, потому что считал, что нет ничего невозможного. Второе, потому что не знал имени правителя страны Ледяных гор. Я имя императора Баракушити не знал, да будут его дни благословенны. Так что в этой ситуации мне оставалось только петь. «Прикажи», — взмолился Арх, — «быстро». Я сначала не понял, кому и что я должен приказать, но потом сориентировался. «Арх», — торжественно заявил я, — «приказываю тебе назвать имя правителя страны Ледяных гор». Арх облегченно выдохнул и не менее торжественно произнес. «Их Эзен Балсон Дайны Бурхан». «Хм, прикольно», — удивился я и повторил. «Их Эзен Балсон Дайны Бурхан». В тот же момент все три эха в голове смолкли, и сонливость пропала. Я открыл глаза и с ужасом увидел, что шкуру, на которой собрались все члены нашего отряда, окружили огромные мохнатые белые звери, что-то среднее между белым медведем и снежным барсом. «Повезло, что мы были на шкуре, и что я смог до тебя достучаться», — со вздохом облегчения произнес Арк. «А то б нами уже пообедали бы». «Кто это?» — спросил я, с ужасом рассматривая зверей. «Альтан Хамгалчит», — озабоченно ответил шишкастый. «Звери-охранники. Странно, они меня совсем не слушают». Я оглянулся и увидел, что и Радомира, и Шишкастый тоже сидели на шкуре, на самом краешке. Интересно, от зверей спрятались или тоже поддались сонливости? То, что звери нас на шкуре не тронули, меня не удивило. Стражи ледника тоже не могли нас достать, пока мы были на шкуре. Очень полезная вещь. Но почему звери не послушали Шишкастого, я потом спрошу. А сейчас нужно пользоваться тем, что Арк разговорился. «Почему повезло?» — вслух спросил я у Аркха. И Шишкастый удивленно посмотрел на меня, видимо, подумал, что я у него спрашиваю. Зато Арк правильно понял, кому адресован вопрос, и ответил. «Услэк Мангас, прародитель Альтан Хамгалчит. Они его почитают». «Прародитель». Признаться, ответ меня удивил, хотя чего удивляться. Звери, окружившие нас, были огромными и сильно мохнатыми. Правда, целиком, включая головы, а не как Услэк Мангас с лысой башкой. Но прародитель... Снова поглядев на зверей, на этот раз в поисках сходства с Услэк Мангасом, я спросил теперь уже мысленно. «Звери, как они могут почитать кого-то? Они же неразумны». «Это не так», — ответил Арк. Больше ничего он сказать не успел. Звери, окружившую шкуру, немного посторонились, и к нам шагнул демон, такой же голый и шишкастый, как все, за исключением одной детали. Все его тело было украшено татуировкой. И в руках у демона был длинный шест с небольшим шариком набалдашником на конце. И сам шест и шарик были украшены узорами. Демон молча уставился на нас, видимо, соображая, что делать дальше. Мы тоже молчали, точнее, молчали демоны, а я не знал местных порядков, поэтому ждал, что скажет пришедший. Ну или Найдвар с шишкастым, или на крайний случай Арк. Время шло, но и пришедшие, и остальные демоны продолжали молчать. Наконец мне это надоело, и я спросил. «Уважаемый, не могли бы вы проводить нас во дворец к правителю страны Ледяных гор и Хазен Балсон Дайна Бурхану?» Но татуированный проигнорировал мой вопрос. Вместо того, чтобы ответить, он задал свой. «Как вы смогли пройти Хадны Хамгаалач?» «Что?» — не понял я. «Кого пройти?» Татуированный поморщился и перевел. «Стража скалы. Как вы смогли пройти Стража скалы?» «Так это не землетрясение было, это такой страж скалы», — удивился я. «Как вы смогли пройти?» — повторил вопрос татуированный. Я пожал плечами. «Не знаю. Я просто приказал пропустить нас. Глаза татуированного полезли на лоб, и он выпалил. «А как же змея?» «Значит, мне не привиделось. Была таки змея», — усмехнулся я. И добавил. «Змея я тоже сказал, чтобы пропустила нас. Она и спряталась». «Но почему Альтанхам молчит?» — продолжал докапываться татуированный. Но я перебил его. «Послушай, уважаемый, мы пришли издалека. У нас был очень трудный путь. Ты можешь спросить у любого из наших, я не вру. Проводи нас в город, дай отдохнуть, а потом я все тебе расскажу. Кто мы, зачем пришли, чего хотим. Все узнаешь, хорошо?» «Но вы...» — снова взялся за свое татуированный. И я опять перебил его. «Ваш правитель отправил за мной отряд. Мы пришли. В чем дело?» Я изо всех сил старался быть вежливым, но, видать, дипломатия не была моим сильным качеством, потому что я закипал от злости. Я чувствовал, что еще чуть-чуть и сорвусь, покрою матом и татуированного, и его мохнатых зверушек. И тут татуированный выдал. Наш правитель Ихэзен Балсон Дайны Бурхан 3 дня назад отправился служить в личную гвардию Дайны Бурхана. «Врешь!» Чуть ли не в один голос заявили Найдвар и Шишкастый. «Мы не слышали поминальной песни». «А мы ее пока не пели», — ответил татуированный. «Сейчас не время петь поминальную песню». «Почему это?» — спросил Найдвар. Но Шишкастый перебил его. «Мой отряд еще вчера вечером был в Нейслели. Я получил задание выйти на помощь группе Найдвара лично от правителя. И ты мне говоришь, что он уже 3 дня как в небесном войске?» Голос Шишкастого звучал угрожающе. И я понял, что еще чуть-чуть, и татуированному придется непросто. Едва тон Шишкастого повысился, как мохнатые звери угрожающе зарычали. Воины из отряда Шишкастого тут же подскочили и встали плечом к плечу рядом со своим предводителем. Соня с Бориской едва успели отскочить в сторону, а Агния их тут же взяла под крылышко. Да и Радомира поспешила к матери, пытаясь закрыть своих от демона и зверей. Конечно же, у нее ничего не получалось, потому что мы были в кольце. Воины Найдвара тоже поднялись. У всех демонов вокруг кулаков появилось пламя. Шикиша и Матакуши не отстали, вскочили и оголили оружие, готовые драться рядом с демонами. Ситуация была накалена, достаточно маленькой искры, и начнется побоище. Пришлось рявкнуть. «А ну всем стоять, не двигаться!» Потом, обратившись к Шишкастому и Найдвару, я спросил. «Вы что, решили угрохать нас в самом конце пути, на пороге своего дома?» Демоны смутились. Однако никто не сел и огонь с кулаков не убрал. Хотя, надо отдать должное, немного притушили. А то прям жарко стало. И не только из-за накалившейся обстановки. Убедившись, что свои прямо сейчас в драку не кинутся, я обратился к татуированному. «Странные вещи вы говорите, уважаемый. Вы не поете поминальную песню, потому что не время говорить о смерти предводителя, но сообщаете эту новость первому встречному. Причем человеку, а не демону. Да еще и в присутствии дикарей. Как это понимать?» Татуированный промолчал. Он стоял, буровил меня глазами и ничего не говорил. «И второе», — продолжил я, понимая, что ответа сейчас не дождусь. «Ваша система охраны приняла имя правителя страны Ледяных гор, Ихэзен Балсон Дайны Бурхан. Именно это имя я назвал, и сон отпустил нас. Поэтому или в вашей магии сбой, или ты что-то не то говоришь. Не скажу, что я ждал каких-то объяснений. Но того, что произошло в следующий момент, точно не ждал. Точнее, ждал, но не так быстро». Татуированный вдруг качнул шестом и коротко крикнул, указав на нас. «Взять!» Звери ринулись на нас. И тут рядом со мной из воздуха соткался Моня, детеныш Услэк Мангаса. Шерсть у него на загривке встала дыбом, и он зарычал. Во всяком случае попытался, а на самом деле запищал тонким голоском. Но этот детский рык имел охрененные последствия. Все белые звери тут же легли и сложили головы на передние лапы. «Я сказал взять их!» — заорал татуированный и замахнулся шестом. Тот зверь, что был ближе всего к татуированному, огрызнулся, показав ровный ряд страшных клыков, и снова положил голову на передние лапы. «Ничего не понимаю», — растерянно произнес татуированный. А Моня тем временем что-то пропищал, и звери тут же заурчали. «Курл», — сказал мне Моня. «Правда, что ли?» Улыбнулся я и почесал ему загривок. Моня тут же подставил мне голову и довольно затарахтел, как кошка. Но не это потрясло меня, а то, что все звери затарахтели, как будто это их ласкают. «Что происходит?» — бубнил под нос татуированный. «Никогда такого не было». Он был явно растерян, однако шестом больше не махал. Зубы зверя однозначно убедили его, что не надо так делать. Понежившись немного, Муня оттолкнул головой мою руку и снова сказал «Курл». Я не понимал, что он от меня хочет, и тогда Муня подтолкнул меня в сторону ближайшего зверя. «Ты хочешь, чтобы я сел на него?» — спросил я у Муни. Но ответил мне татуированный. «На кого сел? Ты с ума сошел? Хотя садись, посмотрю, как мои зверушки тебя разорвут». «Зверушки?» — переспросил я. «Ты так запанебратски называешь альтан-хам-галчит, охранных зверей?» Будто уловив мое настроение, звери неодобрительно заворчали. «Курл!» — нетерпеливо подтолкнул меня Муня. И до меня вдруг дошло, что никто его не видит, кроме зверей и меня. И звери явно ему поклоняются, этому малышу. Видимо, Аркх прав, и Услэг Мангас действительно их прародитель. А сами альтан-хам-галчит разумны и поклоняются первопредку. Даже если представитель такой маленький. Иначе такой реакции на Муню не было бы. Ведь это точно не умиление малышом, а именно почитание. Я подошел к одному из зверей, и он еще ниже наклонил голову. Я неуверенно глянул на Муню, и он нетерпеливо ободнул меня. Пришлось взять малыша на руки и залезть на спину альтан-хам-галчида. «Садитесь», — сказал я своим, и увидел, как демоны с почтением поклонились мне. «Потом будете кланяться», — остановил я их. «А сейчас садитесь, нужно ехать». Сначала с опаской, но убедившись, что звери не проявляют агрессии, люди сели на зверей. Демоны же остались стоять. «Найдвар, скрути шкуру и дай мне», — попросил я. Демоны бегом кинулись исполнять мою просьбу. На татуированного никто не обращал внимания. А он стоял с выпученными глазами и снова повторял. «Как же так? Такого никогда не было. Как такое возможно?» Когда Найдвар помог мне засунуть шкуру в сумку, я сказал, «Вы тоже садитесь». «Да как можно?» — растерялся Шишкастый. «Это же альтан-хам-галчит». «Я что, должен повторять?» — спросил я. И демоны один за другим забрались на мохнатые спины. Все, кроме татуированного. «Его берем?» — спросил я у Муни. На что он раздраженно заворчал. «Значит, не берем», — перевел я. «Ну а мы готовы», — Муня заурчал. Звери аккуратно встали и сначала неспешно, а потом все быстрее побежали в сторону города. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Верховая езда для всех. Для быстрых ездоков у нас есть быстрые лошади, для медленных – медленные, а для тех, кто никогда не ездил на лошадях – лошади, на которых никогда не ездили.